Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник всех святых, который мы сегодня празднуем, говорит о том, что все, что совершил Христос, Бог, ставший человеком, было не напрасно. Земля наша приносит свой плод. Святых апостолов и тех святых, которые жили до них в Ветхом Завете с верою в грядущего Христа, и святых, которые вошли в победу Божию после пришествия Христова в мир, всех святителей, мучеников, преподобных и праведников до наших дней. Что мы можем сказать об этих святых? Своим непостижимым подвигом Господь наш Иисус Христос избавил бесконечное множество праведников и всех, кого Он помилует, от огненной вечной муки. По суду правды, по справедливости всякий грех требует воздаяния, и как бы ни был праведен человек, он грешен. Святость как раз заключается в том, что чем человек святее, чем ближе он к Богу, тем больше он сознает свою греховность. Он видит, что только Христос Бог своей жизнью и смертью, своей драгоценной кровью, воскресением, благодатью Духа Святого спасает нас от вечной гибели. И это есть единственный путь святости. Этим путем прошли все святые от первоверховного апостола Петра, который сразу сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», до всех святых, до мучеников, подвиг которых отдача своей жизни за Христа соединяется с подвигом покаяния, всецелого отвержения греха своей греховной самости. Святые так восприняли дар Божий, что сумели ответить на него именно всею своей жизнью. От того, что любовь Христова так велика, от того, что эта любовь не могла терпеть человеческого страдания, и Он взял на Себя все наши грехи, пригвоздив их ко кресту, даруется нам новая жизнь. И на эту Христову любовь святые тоже отвечают всей своей жизнью и смертью. Они святые, потому что они жили не так, как жил весь мир. Вся их жизнь была соединением с тем, что совершил Христос. Этим определяется жизнь человека, как он отзывается на дар Христов, на то, что нам дает Господь. Сможет ли человек вследствие этого дара стать святым или не сможет, и окажется неспособным воспринять этот дар от Бога? Когда Нерон освящал город Рим горящими факелами из тел живых христиан, число христиан не уменьшалось, а росло. И чем больше было гонение на церковь, чем страшнее были страдания мучеников за Христа, тем сильнее укреплялась и возрастала церковь, потому что людям дано было видеть, что дает Христос. Так происходило разделение между теми, кто кровью и страданиями приобретал Царство Христово, и теми, кто погибал в крови и разврате. Это было в Риме, и это происходит сейчас, только на большей глубине. Это происходит, в конце концов, всегда, во всей истории человечества. Окажемся ли мы способными отозваться на дар Христов, предпочесть этому дару все, что есть в мире, всего отвергнуться, быть готовыми все принять, ничего не испугаться? Или пойдем, как все, как живет мир, все более безумно удаляющийся от Господа, устанавливая свои начала жизни, которые отвергают божественный и нравственный порядок в мире? Близок страшный суд, он действительно страшен. После радостных слов Христовых, когда он обратится ко всем святым, ко всем, кого он помилует, «Придите ко мне, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира», тогда услышат отверженные изречение Христово: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». На самом деле мы не можем с вами представить, как страшно это изречение, определяющее судьбу человека на веки вечные в отлучении, в отречении от Бога. Все совершил Христос для нас, и сейчас все совершает, и близок уже последний день суда над всеми людьми. Никогда, конечно, не творилось еще такого беззакония, которое совершается в мире сегодня. Чем ближе к концу, тем страшнее зло, тем наглее, тем очевиднее оно вокруг нас. В 20-е и 30-е годы, как рассказывает один священник, когда был голод на севере, молодая женщина, ехавшая в поезде из-за тьмы, стала вдруг кричать. Она кричала, не переставая. Оказалось, что когда был голод, она съела своего собственного малолетнего ребенка. Это людоедство мы наблюдаем и сегодня, когда дети торгуют порнографией, когда мы видим, как на улицах наших городов стоят внешне вполне благообразные, как бы интеллигентные пожилые женщины и мужчины, пенсионеры, и продают растленную литературу. Мы видим это людоедство и тогда, когда происходит расчленение еще нерожденных детей на продажу, о чем очень подробно и бесстыдно сообщает сегодня пресса. Когда спадет кровавый красный туман того, что совершается сейчас средствами массовой информации, смогут ли эти люди-людоеды закричать, как закричала та женщина? Способны ли мы отозваться на этот крик, или уже мы мертвы к добру и ко злу? Нечего, оправдываясь, говорить, что мы живем только внутренней жизнью и только молитвой. Если мы не воспринимаем зло в его предельном, очевидном выражении, то наша молитва – лицемерие и ложь. Значит, мы не воспринимаем, не можем воспринимать добро, которое хочет нам дать Господь. Да, только Христом, Его благодатью, Его победою над грехом и смертью мы спасаемся и становимся живыми. Но наступает время, когда мы должны сделать выбор во всем, что совершается, в сознании своей личной и общей ответственности за судьбы народа и человечества, потому что конец воистину приближается. В Откровении есть удивительные слова: «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. За то, что ты устоял верности в страшную годину отступления, я сохраню тебя от всех бедствий, грядущих на вселенную, от всех тех страшных искушений, в которых никто не устоит». Все святые, память которых мы сегодня совершаем, часто повторяют, что в последние времена будут такие испытания человеческой совести, что те, кто устоят верности Христу, будут прославлены выше самых великих древних отцов. Что можем мы сказать об этом мире, о нашем христианском подвиге, о подражании святым? Разумеется, среди мерзости растления, которое окружает нас в многолюдном городе, христиане могут чувствовать себя как в пустыне. И самое печальное, что среди этого гонения на церковь и на человека число христиан не умножается, как это было в древней церкви, а скорее уменьшается. Враг все делает для того, чтобы в церкви Христовой сохранялась только внешняя видимость, чтобы одни только храмы стояли внешне открытыми, а жизнь наша была бы с этим миром как бы согласна и удобно вписывалась в последнее уже сатанинское растление, которое мы наблюдаем сегодня. Будем молиться Господу, чтобы нам, крещенным во имя Отца и Сына и Святого Духа, причастным всем дарам благодати, сделавшей всех грешных людей святыми, быть верными Господу, больше ничего не нужно, и услышать, что Господь говорит, чтобы мы ничего не боялись. Он заступится за своих и сохранит их от всяких бедствий, так что никто и никогда не сможет отнять от руки Его верных Ему. Будем верны нашему Господу молитвами всех святых нашей Святой Церкви. А Господь всегда будет нам верным, ибо Он не может, как говорит Писание, святые отцы, не быть верным самому себе. Аминь.